Глава 6. Подстраивайте реальность под себя. Как определить, что справедливо, а что нет? В один из понедельников утром в офис ФБР, расположенный в столице Гаити, Порто-Пренсе, поступил звонок от племянника известного на Гаити политического деятеля. Он говорил так быстро, что ему пришлось 3 раза повторить свой рассказ, прежде чем я хоть что-нибудь понял. Наконец я услышал главное. Похитители вытащили его тетю прямо из машины и требуют выкуп — $150 000. «Отдайте нам деньги», — сказал похититель, — «или ваша тетя умрет». В хаотическом вихре мятежа 2004 года, когда на Гаити был свергнут президент Жан-Бертран Аристид, страна превзошла по бандитизму Колумбию и стала центром похищений Северной и Южной Америки. Там каждый день похищали от 8 до 10 человек, при том, что в Карибском бассейне проживает всего около 8 миллионов человек. Гаити снискал сомнительную славу страны с самым высоким уровнем похищения людей в мире. В период этого разгула похищений и угроз я был ведущим специалистом ФБР по международным переговорам об освобождении похищенных людей. Я никогда не видел ничего подобного. Рапорты о похищениях, все более дерзких нападениях в дневное время прямо в Порто-Пренсе, похоже, ежечасно поступали в офис. 14 школьников похитили и увезли на школьном автобусе. В американского миссионера Филиппа Снайдера выстрелили из засады и похитили вместе с мальчиком-гаитянином, которого он вез в Мичиган на хирургическую операцию глаз. Известных гаитянских политиков и бизнесменов похищали средь бела дня прямо из дому. Никого не щадили. Большинство похищений выполнялись одним и тем же способом. Похитители в масках окружали дом или машину, с помощью оружия проникали внутрь и похищали безоружную жертву. Обычно это были женщина, ребенок или пожилой человек. С самого начала предполагалось, что похищениями занимались политически настроенные банды, которые искали случая дестабилизировать новое правительство Гаити. Оказалось, что все совсем не так. Гаитянские преступники славятся особой жестокостью при убийстве политиков, но когда дело касалось похищений, это почти всегда был бизнес. В дальнейшем я расскажу, как мы по кусочкам собирали ключ к разгадке, чтобы узнать, кто были эти преступники и чего они действительно хотели. Это была бесценная информация, когда дело дошло до ведения переговоров и обезвреживания этих банд. Но сначала я хочу рассказать о том, как выкристаллизовывались наши переговоры, в которых ставкой была чья-то жизнь. Или смерть, говоря иными словами, о той вершине айсберга, которая поднимается над поверхностью. Когда племянник политика позвонил нам и рассказал о выкупе, парень был так поражен, что мог думать только об одном – как заплатить этим негодяям? Его реакция была вполне разумной. Когда вам звонят жестокие преступники и говорят, что убьют вашу тетю, если вы немедленно не заплатите им, вы не думаете о возможности найти еще какие-то рычаги воздействия на преступников. Поэтому вы просто платите выкуп, а они освобождают вашего родственника. Верно? Неверно. Рычаги есть всегда. Переговоры – это вовсе не линейная формула. Сложите X и Y, чтобы получить Z. У всех нас есть неподдающиеся логике мертвые зоны, скрытые потребности и невысказанные мысли. Как только вы поймете этот скрытый мир невысказанных потребностей и мыслей, вы откроете целую вселенную изменяемых величин, на которые можно надавить, чтобы изменить потребности и надежды вашего противника. Используя все от страха некоторых людей перед дедлайнами и мистической власти нечетных чисел до нашего ошибочного понимания честности, вы всегда можете найти способ исказить реальность вашего противника так, чтобы она соответствовала тому, что мы хотим дать ему, а не тому, чего он по его первоначальному замыслу заслуживает. Не идите на компромисс. Давайте вернемся к требованию выкупа в размере $150 000. Нас всегда учили искать взаимовыгодные решения, идти навстречу, быть благоразумными. Так что же здесь взаимовыгодного? В чем компромисс? Логика традиционного ведения переговоров, которую в нас вбили с молодых ногтей, которая превозносит компромиссы, говорит нам: давайте просто разделим сумму пополам и предложим им 75 тысяч долларов. Все будут счастливы. Нет. Просто нет. Установка на взаимовыгодное решение, к которому подталкивают очень многие эксперты по переговорам, обычно оказывается неэффективной и зачастую разрушительной. В лучшем случае она не удовлетворяет ни одну из сторон. Если вы применяете ее к противнику, который готов победить или проиграть, то заранее настраиваете себя на то, что вас обманут. Конечно же, как мы уже говорили, вам нужно поддерживать сотрудничество, выстраивать понимание, сочувствие, все то, что создает динамику, при которой могут заключаться сделки. Но вы должны избавиться от своей наивности. Именно компромисс, разделим сумму пополам, может привести к ужасным результатам. Очень часто компромисс – неудачная сделка, и ключевую тему, которую мы будем рассматривать в этой главе, мы определим так. Провал переговоров лучше, чем неудачные переговоры. Даже при похищении. Да, неудачная сделка при похищении. Кто-то платит, но никого не возвращают. Чтобы сформулировать свой взгляд на компромисс, хочу привести вам один пример. Женщина хочет, чтобы муж надел к костюму черные туфли. Но муж не хочет черные, он предпочитает коричневые. Что же им делать? Они идут на компромисс и выбирают среднее. Угадайте, что? Он надевает одну черную и одну коричневую туфлю. Это лучший результат? Нет, по сути, это самый худший из возможных результатов. Любой из двух результатов, черный или коричневый, должен быть лучше, чем компромисс. В следующий раз, когда вы захотите прийти к компромиссу, вспомните о туфлях разного цвета. Так почему же нам так вскружила голову мысль о компромиссе, если он часто ведет к столь плачевным результатам? Настоящая проблема с компромиссом состоит в том, что он все еще считается отличной концепцией в отношениях и в политике. Нам просто говорят, что компромисс – священное моральное благо. Давайте вернемся к требованию выкупа. Справедливо будет не давать выкуп, и племянник не должен ничего платить. Так почему же он собирается предложить в качестве выкупа 75 тысяч долларов? Намного меньше, чем 150 тысяч долларов. В требовании выплатить 150 тысяч долларов нет никакой ценности. Пойдя на любой компромисс, племянник закончит переговоры с удивительно плохим результатом. Я здесь для того, чтобы прямо сейчас сказать, что компромисс – это дерьмо. Мы не идем на компромисс, потому что это правильно. Мы идем на компромисс, потому что это легко и потому что он может спасти нашу репутацию. Мы идем на компромисс, чтобы сказать, что, по крайней мере, мы получили свою половину пирога. Выжатые до конца, мы идем на компромисс, чтобы быть в безопасности. Большинством людей на переговорах движет страх или желание избежать боли. Слишком малое количество людей действует рационально ради своих реальных целей. Поэтому никогда не приспосабливайтесь и, существует простое правило, никогда не идите на компромисс. Творческим решениям почти всегда предшествует определенный риск, беспокойство, замешательство и конфликт. Приспосабливание и компромисс избавляют вас от этих факторов. Вам необходимо играть по жестким правилам. Только так вы добьетесь выгодных условий. Только так работают отличные специалисты по ведению переговоров. Дедлайн. Превратите время в своего союзника. Время – одна из важнейших переменных на любых переговорах. Простое затягивание времени и его жесткий братец – дедлайн – это те винтики, которые давят на каждую сделку, форсируя ее завершение. Неважно, настоящий у вас дедлайн или расплывчатый, как линия на песке, он может заставить вас поверить в то, что заключить сделку прямо сейчас намного важнее, чем просто заключить хорошую сделку. Дедлайн, или попросту крайний срок, регулярно заставляет людей говорить и делать импульсивные вещи, направленные против их интересов, потому что у всех нас есть природное стремление торопиться, когда подходит крайний срок. Хороший специалист по ведению переговоров делает именно это. Он заставляет людей подавить в себе это стремление и воспользоваться наличием этого стремления у других людей. Это не так легко. Спросите себя, что такого особенного есть в крайнем сроке, что вызывает давление и беспокойство? Ответ очень прост. Его последствия, возможные потери, которые мы понесем в будущем. «Сделка сорвалась!» — кричит наш разум в воображаемом будущем сценарии, если в определенный момент времени мы не примем решение. Когда вы позволяете переменной времени порождать такие мысли, то становитесь заложником самого себя, создавая среду реактивного поведения и ограничивая свой выбор. Ваш противник может отодвинуть воображаемый крайний срок, а вы реагируете на него следующим образом – выполняйте всю его работу за него. Да, я использовал слово «воображаемый». За все годы, что я занимаюсь частным бизнесом, я обязательно задаю этот вопрос почти всем частным предпринимателям и топ-менеджерам, с которыми я работаю. Был ли у них за все время работы хоть один случай, когда у той стороны переговоров, которая нарушила крайний срок, наступали отрицательные последствия? Среди сотен клиентов нашелся лишь один единственный джентльмен, который дал серьезный обоснованный ответ и подтвердил, что такое было. Крайний срок часто устанавливают произвольно. Он почти всегда гибкий и почти никогда не бывает причиной тех последствий, о которых мы думаем или о которых нам сказали. Дедлайн – это пугало на переговорах. Чаще всего это просто плод нашего воображения, нарушающий привычный порядок вещей без веской причины. Мантра, которой мы обучаем наших клиентов, звучит так. Лучше не заключить сделку, чем заключить плохую сделку. Клиенты, которые выучили эту мантру как прописную истину, располагают всем необходимым временем для правильного ведения переговоров. И их терпение становится их грозным оружием. Через несколько недель после того, как на Гаити начался бум похищения людей, мы стали замечать, что похитители используют два шаблона. Во-первых, самая напряженная ситуация была по понедельникам, словно похитителям хотелось выполнить план на неделю. Во-вторых, к концу недели негодяи начинали усиленнее требовать заплатить им выкуп. Сначала мы не видели в этом никакого смысла, однако внимательное прослушивание похитителей и расспросы спасенных заложников помогли нам обнаружить очевидную вещь. У преступников не было никакой политической мотивации. Эти парни были опереточными злодеями, которым хотелось получить деньги к пятнице, чтобы хорошо повеселиться в выходные. Как только мы поняли шаблон их поведения и определили установленный похитителями дедлайн, у нас оказалось две ключевые порции информации, благодаря которым все рычаги давления на преступников оказались в наших руках. Во-первых, если мы оставляли без внимания давление, нагнетаемое на зашедших в тупик переговорах до четверга или пятницы, то могли намного больше сократить сумму выкупа. Во-вторых, так как для того, чтобы хорошо провести уикенд на Гаити, вовсе не нужно 150 тысяч долларов, мы могли договориться о меньшей сумме, которой для этого будет достаточно. Конкретные угрозы от преступников указывали на приближение установленного ими крайнего срока. «Отдайте нам деньги, или ваша тетя умрет!» Эта угроза соответствовала раннему этапу, так как в ней время не указано. Появление более конкретных угроз указывает на приближение реальных последствий в указанное реальное время. Чтобы оценить уровень особой угрозы, мы обращаем внимание на то, сколько из шести вопросов «что», «кто», «где», «когда», «почему», «как» было задано. Когда люди угрожают, то сознательно или подсознательно создают неясности и лазейки, которыми они намерены воспользоваться. По мере того, как неделя приближалась к концу, эти лазейки начинали закрываться. И подобная ситуация повторялась снова и снова в случаях похищения разных людей. Таким образом, вскоре у нас сложился шаблон их действий. Располагая этой информацией, я мог предположить, что похищение планировалось на 4 дня. От того, что я это понял, похищения не стали более приятными для их жертв, но они определенно стали более предсказуемыми и более дешевыми для их семей, находившихся на другом конце телефонной линии. Это было похоже на обычные переговоры, в которых крайний срок может сыграть вам на руку. При покупке машины вам предложат более выгодную цену ближе к концу месяца, когда прибыль уже подсчитана. Корпоративные менеджеры по продажам работают на ежеквартальной основе и легче всего идут на уступки, когда квартал подходит к концу. Теперь, зная, как специалисты по ведению переговоров используют дедлайны противников, чтобы получить преимущество, я должен предложить вам хранить собственные дедлайны в секрете. Именно этот совет вы получите от большинства экспертов старой школы ведения переговоров. В своем бестселлере 1980 года «Вы можете договориться» эксперт по переговорам Херб Коэн рассказывает о своей первой крупной сделке в бизнесе, когда компания, в которой он работал, отправила его в Японию вести переговоры с поставщиком. Когда он прибыл в Японию, его противники спросили, сколько дней он пробудет в их стране, и Коэн сказал «неделю». Все последующие 7 дней хозяева развлекали его, устраивая ему всевозможные поездки и прогулки. Все, кроме переговоров. По сути, противники Коэна не начинали серьезных переговоров до того самого момента, когда ему уже нужно было уезжать. Стороны обговорили окончательные детали сделки и ударили по рукам в машине по дороге в аэропорт. Коэн приземлился в США с щемящим чувством, что его обыграли, и что он слишком много уступил под давлением крайнего срока. Теперь, по прошествии времени, разве сообщил бы он им свой крайний срок? Нет, потому что тем самым он дал бы им инструмент, которого у него не было. Они знали мой крайний срок, но я не знал их сроков. В наши дни такое мышление распространено повсеместно. Есть простое правило, к которому надо следовать. Исходя из предположения, что дедлайн – это стратегическая слабость, большинство специалистов по ведению переговоров следуют совету Коэна и скрывают дату своего крайнего срока. Открою вам небольшой секрет. Коэн и целая армия экспертов по переговорам, которые идут за ним, ошибаются. Крайний срок действует на обе стороны. Коэн мог нервничать, думая, что скажет его босс, если он уедет из Японии, не заключив соглашение. Но также верно и то, что противники Коэна не выиграли бы, если бы он уехал, не заключив сделку. Ключ к этой загадке именно здесь. Когда переговоры заканчиваются для одной стороны, они заканчиваются и для другой. По сути, Дон Амур, профессор Хасской школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли, говорит, что, скрывая крайний срок, специалист по ведению переговоров фактически оказывается в самой худшей позиции. В своих исследованиях он обнаружил, что, скрывая дедлайн, вы тем самым резко повышаете риск оказаться в безвыходной ситуации. Это происходит потому, что крайний срок вынуждает вас быстрее идти на уступки, а другая сторона – которая думает, что у нее есть время, стремится получить больше. Представьте, что владельцы НБА устанавливают крайний срок локаута во время переговоров о подписании контракта, но не говорят об этом профсоюзу спортсменов. Они должны снова и снова уступать, так как подходит дедлайн, побуждая профсоюз хранить в секрете крайний срок ведения переговоров. В некотором смысле, скрывая свой дедлайн, вы ведете переговоры с самим собой, а в этом случае вы всегда проигрываете. Мур обнаружил, что когда переговорщики сообщают своим противникам дату крайнего срока, они заключают более выгодные сделки. Это правда. Во-первых, рассекречивая свой дедлайн, вы уменьшаете риск создания тупиковой ситуации. Во-вторых, когда оппонент знает ваш крайний срок, он будет стараться заключить реальную сделку и быстрее пойдет на уступки. Я хочу поставить жирную точку, прежде чем мы пойдем дальше. Сроки почти никогда не бывают железными. Вам не нужно добиваться согласия по каждому пункту для того, чтобы заключить сделку. В папке хорошего специалиста по ведению переговоров всегда лежит значительное количество контрактов, в которых предусмотрено, что некоторые моменты будут решены в будущем. Вам достаточно заключить основное соглашение. Справедливости не существует. На третьей неделе моих занятий по ведению переговоров мы играем в мою любимую игру. В игру, которая демонстрирует моим студентам, как плохо они знают себя. Я знаю, я жесток. Игра называется «Ультиматум», а играют в нее так. Студенты разбиваются на пары. Один из них становится предлагающим, а другой – принимающим. Я даю каждому предлагающему $10. Предлагающий может предложить принимающему целое число долларов. Если принимающий соглашается, он или она получает предложенную сумму, а предлагающий получает все остальное. Если принимающий отклоняет предложение, они оба ничего не получают и $10 возвращаются ко мне. Выиграют ли они и получат деньги или проиграют и вернут их, разницы нет. Разницу почувствует только мой бумажник. Для меня гораздо важнее, какое предложение они делают. По-настоящему шокирует то, что почти все студенты, сделавшие выбор, оказываются в меньшинстве. Независимо от того, выбирают ли они 6, 4, 5, 7, 3, 8 или $2. Они смотрят вокруг и неизбежно удивляются, обнаружив, что другие студенты чаще всего вообще не приходят ни к какому компромиссу. В таком простом деле, как дележ найденных $10, не существует единого мнения о том, что такое справедливый или рациональный дележ. После того, как мы проводим этот маленький эксперимент, я встаю и говорю то, что им очень не нравится. Решение, которое они приняли, было на 100% иррациональным и эмоциональным. «Как?» — говорят они. «Мы приняли рациональное решение». Затем я объясняю, в чем они неправы. Прежде всего, как их решения можно назвать рациональными, если многие сделали совершенно разные предложения. В том-то и дело, они действовали нерационально. Они предполагали, что другой студент будет рассуждать так же, как и они. Если вы на переговорах думаете, что другой человек будет думать, как вы, то вы ошибаетесь, говорю я. Это не сочувствие, это проекция. Затем я развиваю эту мысль дальше. «Почему, — спрашиваю я, — ни один из предлагающих не предложил $1? Ведь это лучшее рациональное решение, и принимающий, если он тоже действовал рационально, вряд ли бы его отклонил. Если такое предложение было и его отклонили, такое бывает, почему принимающий отверг его?» Любой, кто сделал предложение, отличное от суммы в $1, сделал эмоциональный выбор, сказал я. Как мог принимающий отвергнуть $1? Неужели получить $0 лучше, чем $1? Что, правила финансов внезапно изменились? Мои студенты начинают сомневаться в том, что они рациональные люди, но они не должны быть рациональными. Ни один из нас не рационален. Мы все иррациональны, мы все эмоциональны. Эмоции – необходимый элемент при принятии решений, которые мы игнорируем под действием наших собственных страхов. Понимание этого шокирует, как удар между глаз. В книге «Ошибка Декарта. Эмоции, разум и человеческий мозг» нейробиолог Антонио Домасио объяснил свое принципиально новое открытие. Занимаясь изучением людей, у которых была повреждена та часть мозга, которая отвечала за генерирование эмоций, он обнаружил, что у них была одна общая черта. Они не могли принимать решения. Они могли логически описать, что им надо делать, но не могли сделать даже простейшего выбора. Другими словами, хотя мы можем использовать логику, чтобы разумно подходить к решению, фактически принятием решений руководят эмоции. Слово на букву «С». Почему оно такое мощное, когда и как его использовать? Самое мощное слово на переговорах – «справедливо». Так как мы люди, для нас очень важно знать, что нас уважают. Люди заключают соглашение, если чувствуют, что к ним относятся честно и справедливо, и отказываются от него, если такого отношения нет. Исследования мозга, проводившиеся в течение 10 лет, показали, что активность человеческих нейронов, особенно в островковой доле, регулирующей эмоции, отражает степень несправедливости в ходе социального взаимодействия. Даже приматы жестко протестуют против несправедливости. В одном известном исследовании двум обезьянам-капуцинам предложили выполнить одну и ту же задачу, но одной в награду давали сладкий виноград, а другая получала огурцы. В ответ на такую чудовищную несправедливость обезьяна, получавшая огурцы, просто рассвирепела. Так происходит и при игре в ультиматум. Многолетний опыт показывает, что большинство принимающих неизменно отклоняют любое предложение, если предложенная им сумма составляет меньше половины от всех денег. Если вы предложите принимающему четверть денег от общей суммы, дальше договариваться не будет смысла, потому что принимающий обидится. Большинство людей делают иррациональный выбор и предпочитают совсем упустить деньги, нежели принять смехотворное предложение, потому что отрицательная эмоциональная ценность несправедливости перевешивает позитивную рациональную ценность денег. Такая иррациональная реакция на несправедливость характерна и для серьезных экономических сделок. Помните отличную работу Робина Уильямса по озвучиванию джина в мультфильме Диснея «Аладдин»? Так как, по его словам, он хотел оставить что-нибудь прекрасное для своих детей, то озвучивал мультфильм по сниженной ставке в 75 тысяч долларов. Это было намного меньше его обычного гонорара в 8 миллионов. Но затем случилось что-то невероятное. Фильм стал суперпопулярным и принес прибыли 504 миллиона долларов. Уильямс пришел в ярость. Теперь посмотрим на эту ситуацию, вспоминая игру «Ультиматум». Уильямс разозлился не из-за денег. Он так воспринимал несправедливость, которая взбесила его. Он не жаловался на договор, пока «Аладдин» не стал блокбастером. А вот после этого он и его агент стали кричать на всех углах о том, что их кинули. К счастью для Уильямса, Дисней хотел, чтобы знаменитый актер был счастлив. После того, как Дисней обратил внимание на очевидный факт, что актер подписал первоначальный контракт с удовольствием, он сделал широкий жест и подарил Уильямсу картину «Пикассо», которую оценивали в 1 миллион долларов. Народу Ирана не так повезло. В последние годы Иран терпит давление санкций, которые стоили ему более 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций и доходов от продажи нефти в обмен на возможность реализовать ядерную программу обогащения урана, которая может покрыть лишь 2% энергетических потребностей страны. Так же, как студенты, которые отказались просто так получить 1 доллар, только потому, что предложение показалось им оскорбительным, так и Иран лишил себя своего главного источника дохода от продажи нефти и газа с целью осуществления энергетического проекта с небольшим ожидаемым выигрышем. Почему? Снова справедливость. Ирану кажется несправедливым, что глобальные державы, которые в совокупности имеют несколько тысяч единиц ядерного оружия, должны решать, может ли Иран использовать ядерную энергию. Почему же, удивляется Иран, мы считаемся изгоями, в то время как Индия и Пакистан, тайно приобретающие ядерное оружие, являются персонами грата в международном сообществе? В телевизионном интервью бывший иранский специалист по ведению переговоров о ядерной программе Саид Хусейн Мусавиан попал не в бровь, а в глаз. «Ядерный вопрос сегодня для иранцев не является ядерным», — сказал он. «Он защищает целостность независимой нации от давления других стран». Можно не доверять Ирану, но его шаги довольно четкие доказательства того, что отказ, воспринятый как несправедливость, даже при существенных затратах, является мощным стимулом. Как только вы поймете, какой грязной, эмоциональной и разрушительной может быть динамика справедливости, вы увидите, что «справедливо» — чрезвычайно мощное слово, которое нужно использовать с осторожностью. По сути, лишь один из трех способов, которые люди используют, когда хотят сбросить на вас бомбу справедливости, имеет право на существование. Наиболее распространенное использование справедливости – оборонительная тактика, как в дзюдо, которая дестабилизирует другую сторону. Эта манипуляция обычно выражается примерно в такой форме. «Мы просто хотим справедливости». Давайте вспомним, когда в последний раз кто-то обвинил вас в несправедливости. Держу пари, вы должны будете признать, что у вас это сразу же вызвало чувство дискомфорта и желание защищаться. Эти чувства являются подсознательными и часто приводят к иррациональным решениям. Несколько лет назад, во время экономического спада, одна моя знакомая продавала свой дом в Бостоне. Предложения, которые она получала, были значительно ниже того, что она хотела, а это означало большую потерю для нее, и от досады она косвенно обвинила в несправедливом к ней отношении потенциального покупателя. «Мы просто хотим справедливости», — сказала она. Эмоционально подавленный косвенным обвинением, покупатель немедленно повысил цену. Если вы подходите к этому вопросу с практической стороны, то должны понять, что чаще всего другая сторона, взывающая к справедливости, вовсе не пытается залезть вам в карман. Люди, наподобие моей знакомой, могут просто оказаться в стесненных обстоятельствах. Так что самый лучший способ облегчить свое состояние – это сделать глубокий вдох и сдержать свое желание уступить. Затем надо сказать: «Хорошо, давайте прекратим сделку, вернемся к тому моменту, в котором вы увидели несправедливость с моей стороны, и все исправим». Второй вариант использования слова «справедливость» еще более отвратителен. В этом случае ваш противник будет обвинять вас в жестокости или нечестности, говоря: «Мы дали вам честное и справедливое предложение». Этот ужасный удар означает, что кто-то хочет отвлечь ваше внимание и манипулировать вами, требуя уступок. Всякий раз, когда кто-то пытается сделать такое со мной, я предлагаю вспомнить последний локаут в Национальной футбольной лиге. Переговоры уже вышли на финишную прямую, и ассоциация игроков NFL сказала, что прежде чем они придут к согласию по окончательной сделке, они хотели бы, чтобы владельцы клуба открыли все свои карты. Что ответили владельцы? «Мы даем игрокам справедливое предложение». Отметим ужасную гениальность этого хода. Вместо того, чтобы открыть все карты или отказаться от этого требования, владельцы сместили акцент на предполагаемое отсутствие понимания справедливости у игроков. Если вы оказываетесь в такой ситуации, лучшая реакция – просто отзеркалить чувство справедливости, которое пытаются на вас навесить. «Честно и справедливо», — говорите вы, затем делаете паузу, чтобы сила этого слова воздействовала на них так же, как должна была воздействовать на вас. После этого навешивайте ярлык. «По всей видимости, вы готовы предоставить факты, подтверждающие это», который намекает на то, что вы знаете все их карты или другую информацию, которая либо противоречит их заявлению о справедливости, либо предоставляет вам дополнительные данные к уже имеющимся. Прямо сейчас вы отразили атаку. Последнее применение слова «справедливость» – мое самое любимое, потому что оно позитивное и конструктивное. Оно готовит платформу для честных и сочувственных переговоров. Вот как я использую его. В самом начале переговоров я говорю следующее. «Я хочу, чтобы вы чувствовали, что с вами все время обращаются честно и справедливо. Поэтому, пожалуйста, остановите меня в любой момент, когда почувствуете, что я несправедлив, и мы разберемся в этом». Это ясно и просто, и я предстаю перед людьми как честный переговорщик. Своей фразой я даю людям понять, что они могут использовать это слово при разговоре со мной, если они честно применяют его. Как специалист по ведению переговоров, вы должны добиваться репутации честного и справедливого человека. Ваша репутация идет впереди вас. Пусть она идет по дороге, которая ведет к успеху. Как открывать побудительные мотивы, скрытые за тем, что является ценным для другой стороны? Несколько лет назад я наткнулся на книгу «Как стать волшебником продаж», и с тех пор люблю время от времени просматривать ее, чтобы освежить свои чувства в отношении побудительных мотивов, которые питают решение. В этой книге продажи отлично представлены не как рациональный аргумент, а как эмоциональное обрамление работы. Если вы можете заставить другую сторону раскрыть перед вами свои проблемы, боль и несбывшиеся мечты, если вы можете понять, что люди действительно покупают, то вы сможете продать им решение их проблемы, которое выглядит в вашем представлении как идеальное предложение. Давайте посмотрим на все это с другой точки. Что на самом деле продает хорошая няня? Вот уж точно не уход за ребенком, а ваш свободный вечер. Продавец каминов. Уют в комнате для семейных посиделок. Слесарь. Чувство безопасности. Зная побудительные мотивы, вы можете обрамить преимущество любой сделки такими словами, которые найдут отклик у другого человека. Измените их реальность. Возьмите одного и того же человека, измените одну или две вводные, и в зависимости от того, что вы изменили, $100 могут стать для него как славной победой, так и страшным оскорблением. Познание этого феномена позволяет вам изогнуть реальность от оскорбления к победе. Приведу вам один пример. У меня есть кофейная чашка, красно-белая, со швейцарским флагом, без сколов, но бывшая в употреблении. Сколько бы вы заплатили за нее, только честно? Вы, вероятно, готовы предложить примерно $3.50. Теперь скажем, что это ваша чашка. Вы собираетесь продать ее мне. Какую цену вы мне скажете? Вы, вероятно, готовы запросить за нее от $5 до $7. В обоих случаях это была одна и та же чашка. Я лишь передал чашку вам и совершенно изменил ее стоимость. Или представьте, что я предложил вам $20 за то, что вы выполните поручение, на которое уйдет 3 минуты, и принесете мне чашку кофе. Вы думаете, что $20 за 3 минуты – это $400 в час. Это будоражит вас. Но что вы скажете, если узнаете, что, дав вам это поручение, я заработал $1 000 000? Ваша восторженность по поводу $400 в час сменится на ярость, потому что вас обманули. Сама по себе ценность $20, как и ценность кофейной чашки, не изменилась. Но ваша точка зрения на этот случай изменила ее. Только тем, как я позиционирую $20, я могу заставить вас быть счастливыми от их обладания или несчастными. Я не говорю, что принятие решения является полностью эмоциональным и иррациональным. Мы это уже видели. Я говорю о том, что хотя наши решения могут быть в значительной степени иррациональными, они все равно подкреплены определенными шаблонами, принципами и правилами. Как только вы осознаете эти мыслительные шаблоны, вы начинаете видеть способы воздействия на них. Безусловно, лучшей теорией, описывающей принципы принятия иррациональных решений, является так называемая теория перспектив, созданная в 1979 году психологами Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски. Теория перспектив описывает то, как люди выбирают из нескольких вариантов, сопряженных с риском, например, в ходе переговоров. Теория утверждает, что людей больше привлекают вещи, которые они получат наверняка, чем потенциальная вероятность получить нечто большее. Это называется эффектом достоверности. Люди чаще делают выбор в пользу того варианта, который позволит им избежать потерь, а не получить прибыль. Это называется боязнью потери. Именно поэтому люди, у которых, согласно статистике, нет необходимости в страховке, покупают ее. Подумайте еще вот о чем. Человек, которому говорят, что его шансы получить $10 000 составляют 95%, а шансы получить $9 499 – 100%, скорее всего, предпочтет избежать риска и выберет стопроцентный вариант. Но когда этому человеку говорят, что его шансы потерять $10 000 составляют 95%, а шансы потерять $9 499 – 100%, то он сделает противоположный выбор, в котором шансы избежать потерь составляют 95%. Страх перед потерей определенной суммы подталкивает к большему риску, чем возможность получить столько же. Далее я объясню некоторые тактические приемы теории перспектив, которые вы можете использовать в своих интересах, но сначала позвольте дать вам жизненно важный урок, касающийся боязни потери. Во время жестких переговоров недостаточно показать своему оппоненту, что вы можете дать ему все, что он захочет. Чтобы получить реальные рычаги давления на противника. Вы должны убедить его, что если сделка сорвется, он понесет серьезные потери. 1. Заякорите их эмоции. Чтобы изменить реальность вашего противника, вы должны подготовить основу для сочувствия. Поэтому начните с анализа обвинений, подтверждающего все страхи оппонента. Заякорив эмоции, которые человек испытывает, готовясь к возможной потере, вы раздуете боязнь потери оппонента до такой степени, что он ухватится за любую возможность, чтобы избежать их. Мой первый консалтинговый проект после ухода из ФБР заключался в том, что я готовил национальную команду переговорщиков для Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, престиж этой работы был снижен тем, что это было невыгодное предложение. Денег было так мало, что я собирался вернуться к своим исполнителям, с которыми я уже подписал договоры и которые обычно получали от меня $2000 в день, и сказать им, что сейчас я могу предложить им всего $500. Я знал, как они поступят, если я скажу им все как есть. Они бы высмеяли меня. Поэтому я собрал их на видеоконференцию и постарался задеть за живое с помощью анализа обвинений. «У меня для вас паршивое предложение», — сказал я, затем выдержал паузу, пока меня не попросили продолжить. «К моменту, когда мы закончим наш разговор по телефону, вы подумаете, что я никудышный бизнесмен. Вы наверняка подумаете, что я не могу составить смету или разработать план. Вы наверняка подумаете, что Крис Восс — болтун. Он напрочь запарывает свой первый большой проект, который у него появился после ухода из ФБР. Он не знает, как проводить операцию. Возможно, он даже обманул меня». Затем, как только я заякорил их эмоции на минном поле черных ожиданий, я сыграл на их боязни потери. «Я все же хотел бы дать вам возможность уйти, пока буду искать кого-то другого», — сказал я. Неожиданно разговор переменился. Теперь он шел уже не о том, что их оплата снижается с $2000 до $500, а о том, как не потерять эти $500, которые могут отдать другому парню. Каждый из них согласился на сделку. Ни контрпредложений, ни жалоб. Если бы я не заякорил их эмоции, их восприятие $500 было бы совершенно другим. Если бы я просто позвонил и сказал: «Я могу дать вам $500 в день, что скажете?», то они восприняли бы это как оскорбление и просто разбили бы телефон. 2. Пусть первый шаг делает кто-то другой. Теперь понятно, что метод якорения эмоций просто незаменим, когда надо изменить восприятие реальности вашего противника. Но делать первый шаг – не лучшая идея, когда дело доходит до переговоров о цене. Когда знаменитый режиссер Билли Уайлдер предложил знаменитому писателю детективов Реймонду Чандлеру написать в 1944 году сценарий уже ставшего классикой фильма «Двойная страховка», Чандлер был новичком в Голливуде. Однако он был готов вести переговоры, и при встрече с Уайлдером и продюсером фильма Чандлер первый сделал предложение о гонораре. Он резким тоном потребовал $150 в неделю и предупредил Уайлдера, что на всю работу ему понадобится 3 недели. Уайлдер и продюсер едва смогли сдержаться, чтобы не расхохотаться, потому что они планировали платить Чандлеру $750 в неделю и знали, что на написание сценария фильма уходит несколько месяцев. К счастью, отношения с Чандлером для Уайлдера и продюсера были дороже, чем пара сотен долларов, поэтому они сжалились над ним и позвонили агенту, чтобы он представлял Чандлера на переговорах. Я знаю похожий случай. У меня был студент по имени Джерри, который по-королевски испортил переговоры о своей зарплате, когда первый назвал желаемую сумму. Хочу сказать, что это случилось до того, как он стал моим студентом. На собеседовании в нью-йоркской финансовой фирме он потребовал $110 000, во многом потому, что впоследствии ожидалось повышение на 30%. И только после того, как он начал работать, он понял, что фирма изначально платила всем участникам этой программы по $125 000. Вот почему я хочу, чтобы вы позволили своему оппоненту первому заякорить переговоры о деньгах. Реальная проблема заключается в том, что в момент встречи за столом ни одна из сторон не обладает полной информацией друг о друге. Это зачастую означает, что вы знаете недостаточно для того, чтобы с уверенностью открыть свои карты. Это особенно актуально, когда вы не знаете рыночной стоимости того, что вы покупаете или продаете, как в случае с Джерри или Чандлером. Если якорит другая сторона, вам тоже может повезти. У меня было много переговоров, когда первое предложение другой стороны было выше окончательной цифры, которую я держал в голове. Если бы я озвучил свою сумму первым, они бы согласились, а я бы ушел с проклятием победителя или с синдромом раскаяния покупателя, с тем выворачивающим нутро чувством, что вы переплатили или продешевили. Вместе с тем вы должны быть осторожны, когда позволяете якорить другим. Вы должны психологически подготовиться к тому, чтобы не сдаться при первом же предложении. Если другой парень профи, акула, то он пойдет на крайние меры для того, чтобы изменить вашу реальность. И затем, когда он вернется с абсурдным предложением, оно покажется вам разумным, совсем как дорогой iPhone за $400 кажется нам разумным предложением после того, как была снижена его сумасшедшая цена в $600. Тенденция привязки с помощью крайних цифр – это психологический поворот, известный как эффект якоря и корректировки. Исследователи обнаружили, что мы, как правило, вносим коррективы, начиная с первых контрольных точек. Например, большинство людей, увидев строку 8 умножить на 7 умножить на 6 умножить на 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1, считает, что результат будет выше, чем в этой же строке, записанной в обратном порядке. Это происходит потому, что мы концентрируем внимание на первых цифрах и, исходя из этого, делаем выводы. Но это совсем не значит, что вам нужно всегда использовать этот прием. Правила, подобные этому, легко запомнить, но, как и большинство упрощенных подходов, они не всегда являются хорошими советами. Если вы имеете дело с противником-новичком, у вас может появиться искушение стать акулой и сделать привязку к крайним цифрам. Если же вы действительно знаете рынок и имеете дело с таким же информированным профи, то можете поиграть цифрами, только чтобы ускорить переговоры. Вот мой личный совет по поводу того, нужно ли быть акулой, которая ест неопытного противника. Просто помните, что ваша репутация идет впереди вас. Я знал одного руководителя, о котором все говорили, будто он жестоко подавляет своих противников, и вскоре с ним уже никто не хотел иметь дело. 3. Установите диапазон. Первым называть цену не всегда хорошая идея, но есть один способ сделать предложение и изменить реальность вашего противника уже в процессе. Говоря проще, надо сослаться на другие варианты. Я говорю вот о чем. Когда вы говорите открыто, называя свои условия или цену, то сошлитесь на аналогичную сделку, чтобы сделать грубую оценку, хотя по возможности это должна быть лучшая грубая оценка. Вместо того, чтобы сказать «я хочу получать $110 000», Джерри мог сказать «в таких компаниях, как корпорация X, люди получают за такую работу от $130 000 до $170 000». Так вы четко объясняете свою позицию и при этом не заставляете другую сторону обороняться. Человек выйдет в своих рассуждениях уже на более высокий уровень. Исследования показали, что люди, которые слышат крайние привязки, бессознательно корректируют свои ожидания в направлении первой цифры. Многие даже идут прямо к предельной цене. Если бы Джерри дал такой диапазон, то фирма, вероятно, предложила бы ему $130 000, потому что это дешевле, чем $170 000. В ходе недавних исследований психологи школы бизнеса Колумбийского университета обнаружили, что соискатели, которые назвали диапазон зарплат, получили в итоге значительно больше, чем те, кто предлагал конечную цифру. Особенно если это был стимулирующий диапазон, в котором самое малое число отражало зарплату, которую они хотели иметь на самом деле. Так что если вы предложите диапазон, а это хорошая идея, то будьте готовы к тому, что работодатель предложит первую из него цифру. 4. Резкая смена стратегии на некоммерческие условия. Люди зацикливаются на теме «сколько», но не следует иметь дело с цифрами в отрыве от всего остального. Это ведет к переговорам с жестких позиций, очищенных от эмоциональных представлений о справедливости и гордости. Но переговоры – это более сложный процесс с тонкой динамикой. Один из самых простых способов склонить вашего противника к вашей точке зрения заключается в резкой смене стратегии и переходе к некоммерческим условиям. После того, как вы сделали привязку к высоким цифрам, вы можете сделать так, что ваше предложение покажется разумным, предлагая вещи, которые не важны для вас, но могут быть важными для оппонента. Если же его предложение кажется вам недостаточным, то вы можете попросить о том, что важнее для вас, чем для него. Чтобы это объяснить, я привожу своим студентам примеры из своей практики. Недавно я провел несколько занятий для коллегии адвокатов Мемфиса. Обычно за такое обучение я беру 25 тысяч долларов в день. Они предложили мне намного меньше, и я не согласился. Но затем они предложили написать обо мне статью в журнале их коллегии с фотографией на обложке. Для меня оказаться на обложке журнала, который получают лучшие юристы страны, было бесценной рекламой. Плюс моя мама действительно гордится этим. Они в любом случае должны были разместить что-нибудь на обложке, поэтому коллегии это ничего не стоило, а я дал им крутые скидки на свои занятия. Теперь я постоянно рассказываю об этом случае, как о примере переговоров о цене. Я хочу стимулировать мозговую деятельность своих противников, чтобы они видели, какие ценные жемчужины они могут получить не только за деньги, но и за то, что дешево для них, но ценно для меня. 5. Когда говорите о цифрах, называйте нечетные. Каждое число имеет психологическое значение, которое выходит за рамки его буквального значения. Я говорю не только о том, как вы любите 17, потому что считаете его своим счастливым числом. Я имею в виду, что на переговорах некоторые числа оказываются более жесткими, чем другие. Запомните самое главное. Числа, оканчивающиеся на 0, неизбежно воспринимаются во время переговоров как временные, приблизительные, которые вы можете легко заменить. Но если вы даете что-нибудь менее округленное, скажем, 37 263 доллара, это число воспринимается как результат продуманных вычислений. Такие цифры воспринимаются вашим противником как серьезные и постоянные, так что используйте их, чтобы усилить ваше предложение. 6. Удивите подарком. Вы можете стимулировать у вашего противника порыв щедрости, если поставите на кон привязки к крайним цифрам, а затем, после неизбежного первого отказа, предложите ему, не имеющий никакого отношения к делу, неожиданный подарок. Такие неожиданные примирительные жесты чрезвычайно эффективны, потому что они стимулируют динамику взаимности. Другая сторона чувствует необходимость ответить на вашу щедрость. И тогда ваш оппонент внезапно повышает свое предложение или ищет способ отплатить за вашу доброту в будущем. Люди чувствуют, что обязаны отвечать на добро. Давайте посмотрим на это с точки зрения международной политики. В 1977 году президент Египта Анвар Садат резко ускорил переговоры по египетско-израильскому мирному договору, сделав неожиданное обращение в адрес Кнессета Израиля. Этот широкий жест, хоть и не привел к каким-либо уступкам, но сам по себе был большим шагом к миру. Вернемся на Гаити. Я разговаривал по телефону с племянником политика через несколько часов после похищения его тети. Он сказал, что их семья не может собрать 150 тысяч долларов, но они могли бы заплатить сумму в пределах от 50 тысяч до 85 тысяч долларов. Так как я уже знал, что выкуп будет спущен на выпивку, то поставил своей целью заплатить еще меньше – 5 тысяч долларов. Мы не собирались идти на компромисс. Это был вопрос профессиональной чести. Я посоветовал ему начать разговор с той мысли, что у него нет денег, но сделать это осторожно и ни в коем случае не говорить «нет», чтобы не задеть их гордость. «Как я смогу сделать это?» – спросил он во время следующего разговора. Похитители снова начали высказывать общие угрозы в адрес тети и снова требовали денег. Именно теперь я подсказал племяннику осторожно задать вопрос, касающийся справедливости. «Извините», — сказал племянник, — «но как мы можем собирать деньги, зная, что вы собираетесь убить ее?» Разговор коснулся смерти тети, которой похитители больше всего хотели избежать. Если они надеются получить деньги, то надо, чтобы она была цела и невредима. В конце концов, они были коммерсантами. Заметьте, что до этого момента племянник не называл сумму выкупа. Эта игра на выживание, наконец, вынудила похитителей первыми назвать цифру. Они без всякого принуждения с нашей стороны снизили сумму до 50 тысяч долларов. Теперь, когда реальность похитителей была изменена, а цифра уменьшилась, я и мои коллеги сказали, что племяннику надо твердо стоять на своем. Мы подсказали ему задать следующий вопрос. «Как я смогу собрать такие деньги?» Похититель снова снизил требования до 25 тысяч долларов. Теперь, когда он был в нашем поле зрения, с нашей подачи племянник сделал свое первое предложение с крайне низкой привязкой к 3000 долларов. Телефон молчал, племянник весь взмок, но мы посоветовали ему держать себя в руках. Такое всегда случается в момент, когда экономическая реальность похитителей полностью перестраивается. Когда раздался новый звонок, похититель, похоже, был озадачен, но он продолжал требовать. Его следующее предложение было еще ниже – 10 тысяч долларов. В ответ по нашей подсказке двоюродный брат тети вдруг сказал, что может подарить похитителям новый портативный стереоплеер для дисков, и на этот широкий жест похитителям пришлось ответить тем же. Новая сумма – 7 500 долларов. Затем мы с племянником подготовили в ответ странную цифру, которая, казалось, была результатом серьезных подсчетов, во сколько оценить жизнь тети. 4751 доллар. Похититель сказал «да». Через 6 часов родственники выплатили эту сумму и принесли стереоплеер для дисков, и тетя в целости и сохранности вернулась домой. Как вести переговоры о повышении зарплаты? Одним из важнейших факторов в рейтинге школ бизнеса является то, как оплачивается работа их выпускников. Поэтому я читаю каждому курсу MBA лекцию о том, что моя главная цель – в одиночку поднять рейтинг своей школы, обучая студентов, как вести переговоры о зарплате. В этой части приведены техники, которые не только помогут вам получить хорошие деньги, но и убедят вашего босса бороться за повышение вашей зарплаты. Будьте приятно настойчивы в вопросах, не касающихся денег. Приятная настойчивость – это своеобразный эмоциональный якорь, который создает сочувствие к боссу и выстраивает правильную психологическую обстановку для конструктивной дискуссии. Чем больше вы говорите об условиях, не касающихся денег, тем больше шансов услышать весь спектр их вариантов. Если они не могут удовлетворить ваши просьбы, не связанные с зарплатой, то смогут компенсировать их путем увеличения зарплаты, как было с одной из моих бывших студенток, американкой французского происхождения. Весело улыбаясь, она попросила дополнительную неделю к отпуску, который ей обычно давала компания. Она говорила, что она француженка и что все французы так делают. Служба по кадрам была застигнута врасплох этой проблемой с отпуском, но поскольку она так любезно просила и сумела ввести отличную от денег переменную в понятие своей ценности, то вместо дополнительного отпуска они предложили повысить ее зарплату. Условия зарплаты без условий успеха – русская рулетка. Как только вы договорились о зарплате, обязательно определите, что нужно сделать, чтобы добиться успеха на вашей должности и каких показателей вы должны достичь, чтобы вас повысили. Это важно для вас и ничего не стоит вашему боссу, как в случае с той статьей и моей фотографией на обложке журнала «Коллегии адвокатов». У вас будет запланировано повышение, а обсуждение с боссом ваших будущих успехов подготовит его к следующему шагу. Вызовите интерес к своим успехам и получите неофициального наставника. Помните, как мы определяли, что на самом деле покупает другая сторона? Когда вы продаете менеджеру себя, то продаете себя не просто как работника. Вы продаете себя и свой успех как способ, с помощью которого компания может повысить свою собственную компетенцию и распространить ее на всех остальных сотрудников. Убедитесь, что представители компании знают, что вы выступаете в качестве живого аргумента их важности. После того, как вы измените их реальность, в которой вы будете выступать в качестве их посла, они будут заинтересованы в вашем успехе. Спросите, что нужно для того, чтобы добиться успеха именно здесь? Пожалуйста, обратите внимание, что этот вопрос похож на вопросы, которые задают во многих центрах профориентации MBA, но не точно такой же. Важна именно точная формулировка этого вопроса. Студенты моих курсов для MBA, которые задавали этот вопрос на собеседовании при приеме на работу, рассказывали, что сотрудник, проводивший собеседование, наклонился вперед и сказал: «Никто никогда не спрашивал нас об этом». Затем он дал отличный подробный ответ. Ключевая проблема заключается в том, что если кто-то дает вам указание, он будет проверять, будете ли вы им следовать. Он будет лично заинтересован в том, чтобы вы добились успеха. Вы только что завербовали себе первого неофициального наставника. Я не могу придумать лучшего примера, чем случай с моим бывшим студентом Энджелом Прадо, который показывает, как можно довести этот прием почти до совершенства. Еще когда Энджел учился на курсах MBA, он уже пришел к своему боссу и начал зондировать почву насчет работы после окончания курсов. Учебу оплачивала компания. Во время последнего семестра он установил неспецифический якорь, своего рода диапазон зарплаты, и сказал своему боссу, что раз уж компания была готова делать инвестиции в его степень MBA около 31 тысячи долларов в год, то после окончания курсов эти деньги должны пойти ему в качестве зарплаты. Его босс не взял на себя никаких обязательств, но Энджел был приятно настойчив по поводу этой идеи, на которую он заякорил босса. После окончания учебы Энджел и его босс устроили большое совещание. Энджел убедительно и спокойно затронул вопрос, не касавшийся финансов, чтобы отвлечь внимание от вопроса «сколько?». Он попросил новую должность. Босс Энджела с готовностью согласился. Назначение на новую должность было очевидным решением, так как Энджел получил диплом. В этот момент Энджел и его менеджер определили, какими должны быть его функции и обязанности в новой должности, и тем самым определили параметры успеха. Затем Энджел перевел дыхание и сделал паузу, чтобы его босс мог первым назвать цифру. Наконец он назвал ее. Любопытно, что цифра показала, что усилия Энджела по якорению сработали. Босс предложил добавить 31 тысячу долларов к основной зарплате Энджела, что увеличивало ее почти на 50%. Но после моих курсов Энджел уже не был новичком в переговорах, поэтому вместо споров и зацикливания на вопросе «сколько?», он продолжал говорить, обозначая эмоции босса и сочувствуя его ситуации. В то время компания вела сложные переговоры с инвесторами. Затем Энджел вежливо попросил разрешения отойти на минутку, чтобы распечатать согласованные должностные инструкции. Эта пауза создала у его босса динамику срочности до момента наступления крайнего срока, который воспользовался Энджел, когда вернулся с распечаткой. Внизу он добавил строчку с желаемой зарплатой. 134,5 143 тысячи долларов. В одном маленьком шажке Энджел соединил сразу несколько уроков из этой главы. Благодаря нечетным числам расчеты выглядели вескими и продуманными. Цифры были высокими, и естественное стремление босса перейти прямо к лимитам на зарплату натолкнулось на привязку к крайним цифрам. В диапазоне, который привел Энджел, они казались менее агрессивными, а нижний предел выглядел весьма умеренным в сравнении с верхним. Поднятые брови босса выдали его удивление просьбой о такой зарплате, но она произвела желанный эффект. После некоторых комментариев к должностным обязанностям босс согласился на 120 тысяч долларов. Энджел не сказал ни «да», ни «нет». Он продолжал говорить и сочувствовать. Потом, посреди беседы, казалось бы, на ровном месте, его босс предложил 127 тысяч долларов. Энджел продолжал гнуть свою линию, пока босс договаривался с самим собой. Наконец босс сказал, что согласен на 134 500 долларов, но должен предупредить, что платить зарплату начнут через 3 месяца после ее утверждения на совете директоров. Позитивное употребление слова «справедливо» — это справедливо, — сказал босс, — было для Энджела как вишенка на торте. Он продал свою прибавку к зарплате боссу в виде союза, в котором его босс должен быть наставником. «Я прошу вас, а не совета поощрений и все, что мне нужно. Ваше согласие», — сказал он. Как же босс Энджела ответил своему новому сотруднику? «Я буду бороться, чтобы вам дали эту зарплату. Так следуйте примеру Энджела и творите волшебство». Ключевые уроки. По сравнению с инструментами, описанными в предыдущих главах, эти методики кажутся конкретными и удобными. Однако многие люди шарахаются от них, потому что им кажется, что они связаны с манипуляцией. Чтобы изменить реальность вашего противника, надо схитрить, верно? В ответ я просто скажу, что эти инструменты используют все лучшие переговорщики, потому что они просто принимают человеческую психику такой, какая она есть. Мы эмоциональные, иррациональные существа. Мы эмоциональны и иррациональны в предсказуемых шаблонных ситуациях. Использовать эти знания значит подходить рационально. Когда вы будете применять эти инструменты в обычной жизни, помните следующие мощные уроки. Все переговоры определены рядом скрытых желаний и потребностей. Не давайте одурачить себя поверхностными мотивами. Теперь, когда вы знаете, что похитителям с Гаити просто хотелось погулять на деньги, полученные от выкупа, вы намного лучше готовы к таким ситуациям. Делить сумму пополам – все равно, что надеть одну черную и одну коричневую туфлю, поэтому не идите на компромисс. Договоренность о средней сумме часто ведет к неудачной сделке для обеих сторон. Приближающийся крайний срок заставляет людей ускорять процесс переговоров и делать импульсивные поступки, идущие вразрез с их интересами. Слово «справедливо» — это эмоциональный термин, который люди обычно используют для того, чтобы заставить другую сторону обороняться и идти на уступки. Когда ваш противник говорит о справедливости, не поддавайтесь и не идите на уступки. Вместо этого попросите объяснить, в чем выражается ваша несправедливость к другой стороне. Вы можете изменить реальность вашего противника, заякорив его отправную точку зрения. Перед тем, как сделать предложение, эмоционально привяжите его, сказав, как это будет плохо. Когда вы перейдете к цифрам, заякорите крайние цифры, чтобы ваше настоящее предложение выглядело разумным, или используйте диапазон, чтобы оно казалось менее агрессивным. Реальная ценность чего-либо зависит от того, с какой точки вы смотрите на нее. Люди идут на большие риски, чтобы избежать потерь, нежели чем что-то приобрести. Убедите вашего противника в том, что он может что-то потерять из-за своего бездействия.